Третий, крупный, широкоплечий, сильно поредевшими волосами, большим носом и усами, подковы, стоял чуть позади и авторитетно молчал. «Сами же жаловались, клавишника нет», — с намеком на всхлип проговорил Ларин. «А тут вот он, готовый клавишник». «А на синтезаторе?» — брезгливо спросил квази-горбун. И Нил не сразу понял, что обращаются к нему, а когда понял, ответил неприязненно. «Дадите синтезатор, смогу». Крупный парень рассмеялся и, подойдя поближе, похлопал Нила по плечу. «Слышь, друг, мы тут сейчас репетировать будем. Если есть время, оставайся, попробуй. Хороший киборг нам действительно нужен». «Пуш! Да нафига нам этот детсад? Видно же, что не потянет», — по-прежнему кривя рот проговорил волосатый. «Я, конечно, не Джон Лорд, но и вы, надо полагать, не Дип Пепл», — нахально ответил задетый за живое Нил. Пуш рассмеялся еще громче. «Мы не Дип Пепл, это верно. А ты, должно быть, первокурсник? А что, запрещено?» «Ладно, не ершись. Просто иначе ты бы знал, кто мы такие». «И кто же вы такие?» «Группа Нейншанс, а я Константин Пушкарев, бас-гитара и художественный руководитель». «Это чудо волосатое. Зовут Гера Гёгель, о которой пьяненький наш поэт Ванечка Ларин». «Не такой уж и пьяненький», — возмутился Ларин. «Пару Жигулевского всосал, так уже и пьяненький. Вы лучше послушайте, что я под это пиво выродил». Тишина, промелькнувший образ. Превратились в бумагу осенние розы и голые ветки, как зонтики сломанные. Нил остался на репетицию и уже через 2 недели впервые выступил в составе Нейншанса на дискотеке в факультетском общежитии. Группа была и в самом деле не Deep Purple. Ударник сбивался с ритмом в среднем 3 раза за номер. Пуш, хоть и руководитель, и вообще парень неплохой, редуцировал басовые партии до минимума. Разик бухнет в заданной тональности и отдыхает до следующего такта. Хваленый соло-гитарист Гёгель, возомнивший себя профессионалом, поскольку в свое время был вытолкан в зашей из музыкального училища, норовил к месту и не к месту влезть со своими замороченными запилами, сбивая с толку всех остальных, и безбожно врал тексты. Так что клавишник Нил Баринцев, честно говоря, попавший в Нейншанс лишь потому, что правком закупил для группы вполне пристойный немецкий синтезатор «Роботрон», который пылился без дела в клубном чулане, оказался в этой команде лицом не последним. Группа, целиком состоявшая из студентов-филологов, находилась на содержании правкома и проходила как народная самодеятельность. Плановые факультетские мероприятия, включая и дискотеки в общежитии 2 раза в месяц, она обслуживала бесплатно. Когда же ее приглашали на другие факультеты, приглашающий факультет оформлял на кого-нибудь из музыкантов материальную помощь. Она делилась на всех, так что каждый получал рублей по 8, по 10. Играли они преимущественно вещи простые, но забойные, и каждое свое выступление начинали с легендарной «Жизгары» и заканчивали рок-н-роллом про голубые замшевые шузы. Было весело, а времени и сил отнимало куда меньше, чем мог бы подумать человек несведущий. В 3-ю пятницу своей работы в Нейншансе Нил, как положено, притащился к 6:30 в общежитие, но застал замок на дверях и объявление: «Зал закрыт на санобработку